Алексей оторвался от клавиатуры, посмотрел на монитор, вздохнул, оттолкнулся от стола. Отъехав от него на длину вытянутых рук, повернулся в сторону Кимова, сокрушенно покачал головой. «Майор, это дохлый номер. Да, у Ордена немного хороших спецов в нашем деле, но сейчас они явно припрягли самых лучших». Кимов посмотрел на хакера. Затем покосился в сторону группы офицеров, среди которых меньше полковника никого не было. И, чувствуя себя в такой компании не совсем уверенно, несколько нервозно уточнил. «Алексей, выходит, даже с полученными кодами мы не сможем управлять спутниковым оружием Ордена?» «Почему же? Сможем?» – возразил хакер. «Но здесь есть одно «но». Да, используя эти коды и прилагающуюся к ним программу, мы сможем войти в СКУ Ордена. Однако это получится проделать лишь с нескольких компьютеров в мире. Это персональные ноутбуки некоторых магистров». «Не понимаю». Кимов покачал головой. «Там что, дополнительные пароли?» «Вроде того. На самом деле в их ноутах установлены специальные программы. Без них ничего не будет работать. Наверняка такие есть на центрах связи и станциях космического слежения Ордена. Однако, учитывая автономность этих объектов и их систему охраны, сомневаюсь, что там удастся разжиться подобным софтом». «Алексей, но эти ноутбуки могут быть подключены к сети Ордена? Насколько я понимаю, у нас есть к ней доступ». «Уже нет. Сегодня они почему-то отключили все точки беспроводного доступа. К их кабелям мы не подсоединялись, так что остались за бортом». «Да, я знаю. Сегодня у магистрата была перестрелка. Там две монастырские девушки пытались подключиться к их сети. После этого временно усилили меры безопасности». Кимов повернулся к руководству, виновато пожал плечами. «Простите, но эта информация оказалась бесполезной». «Кто знает...» Невозмутимо отозвался представительный мужчина в темно-синем костюме. «Насколько я понял, войти в систему можно, если использовать ноутбуки некоторых магистров. Интересно, нет ли среди них Ланса?»